Неярко светился монитор компьютера. Может, сбросить сообщение через SkyTel? Для начала неплохо бы знать, как это делается. Да и что писать? Меня сейчас изнасилуют. Получив такое сообщение, Уилл выкинет что-нибудь глупое и героическое, и Эбби убьют. Карен плеснула себе дикой индейки и внезапно ее осенило. Бурбон может оказаться эффективнее открытого сопротивления, особенно если Хикки будет пить много и быстро, хотя затея, конечно, рискованная. Говорят, от алкоголя очень хочется, но мало получается. Только Карен не особо верилась. Самый яркий и незабываемый секс у них с Уиллом получался именно после обильного возлияния. Конечно, это было довольно давно, 5 лет назад. Подобно камню, воспоминание растревожило бездонный колодец вины. Но обида и негодование мгновенно вернули к реальности. Нужно действовать. Захватив бурбон, Карен поспешила в спальню. Неожиданно вспомнились кадры из фильма с Николь Кидман в главной роли. Название вылетело из головы, а сюжет примерно такой. Николь с мужем вышли на яхте в открытое море и подняли на борт мужчину на спасательном плоту. Этот тип оказался психопатом, который, пересадив на плот мужа, угнал яхту вместе с Николь. Чтобы супруг не погиб, Кидман должна была обезвредить вооруженного пистолетом психа. Осмелев, он попытался изнасиловать Николь, и что особенно запомнилось Карен, та позволила. Сопротивляться в такой ситуации бесполезно, и ради шанса на избавление Николь пожертвовала собой. Шанс действительно появился, и, воспользовавшись им сполна, героиня Кидман доказала, что жертва была не напрасной. Возвращаясь в спальню, Карен будто слышала голос покойной матери. Жеманная и консервативная, как большинство южанок старшего поколения, она искренне считала, что лучше умереть, чем жить с таким позором. Но мама ошибалась. Порой гордость заставляет делать неверные выводы, а это один из них. После изнасилования жизнь никогда не будет прежней, но даже такая она лучше смерти. «Надежда умирает последней», — любил повторять отец, так что его дочь и внучка переживут страшную ночь, чего бы это ни стоило. «Дикая индейка!» — радостно вскричал Джо, завидев ее на пороге. «Неси скорее, черт подери!» Карен отдала бутылку и поспешно отступила. «Боишься, что укушу?» Отвинтив крышку, Хикки хлебнул прямо из горла и зажал бутылку коленями. «Скажу по секрету, я сам боюсь». Она опустила голову. «Надевай штаны!» Можно было обрадоваться, но внешне безобидный приказ до смерти перепугал Карен. Подбежав к кровати, она поспешно натянула сначала трусики, потом джинсы. «Посмотри на меня!» Карен послушалась. Карие глаза так и кипели. «Знаешь, как танцуют приватные танцы?» Перед глазами тут же встали мерзкие сцены из фильмов канала НБО. Полуодетые девицы избиваются на шесте перед завсегдатаями баров, трясут силиконовой грудью прямо в лица пьяным ковбоям и близоруким старикам. «Нет. Врешь. Еще как знаешь. Зато не знаешь, что моей жене пришлось зарабатывать именно жизнь. Меня это бесило. Карен. Но именно так она кормила нас обоих». «Что ж ты приличную работу не нашел?» — подумала она, а вслух сказала. «Очень жаль». Лицо Джо стало похожим на страшную маску. Те ублюдки тискали ее, слюни распускали. «Наверное, твой муженек тоже там был».